Лекция 13. Психотерапия и философия. Продолжение. Шопенгауэр, Ницше. Артур Шопенгауэр, 1788-1860, родился в семье данцингского банкира. Родители Артура находились в конфликтных отношениях, что тяжело сказывалось на душевном состоянии ребенка. Вскоре последовал развод. Его мать была известной писательницей. В ее доме были такие знаменитости, как Гёте, братья Гримм, Рейнгольд. В 1809 году Шопенгауэр поступил в Геттингенский, а затем перевелся в Берлинский университет. В 1813 году он защищает диссертацию. Шопенгауэр долгое время оставался в тени. Объявленный им курс философии в Берлинском университете успехом не пользовался. Честолюбие его не было удовлетворено. В 1833 году Шопенгауэр бросил преподавательскую деятельность, поселился во Франкфурте на Майне и стал вести жизнь одинокого холостяка. Жизнь одинокую, но обеспеченную рентой после ликвидации дела отца. Его идеи опережали время, и только в последние десятилетия его жизни почва для них стала благоприятной. Особенно после выхода в свет афоризмов житейской мудрости. Именно эта работа имеет наибольшее значение для психотерапевтической практики и широко используется мною при проведении лечебных мероприятий и в педагогическом процессе. Часто обращаюсь я к его метафизике половой любви. Не буду давать оценку его философии, так как не являюсь специалистом в данной области, да и пишу пособие по психотерапии, а не философский трактат. Лишь приведу те положения, которые использую в своей работе. Шопенгауэр утверждает, что на судьбу человека влияют три категории. Первое. Что такое человек? То есть личность его в самом широком смысле слова. Сюда следует отнести здоровье, силу, красоту, темперамент, нравственность, ум и степень его развития. Второе. Что человек имеет? То есть имущество, находящееся в его собственности или владении. Третье. Что представляет собой человек? Мнение остальных о нем – выражающиеся вовне в почете, положении и славе. Перечисленные в первой рубрике элементы вложены в человека самой природой. Из этого Шопенгауэр заключает, что влияние их на счастье или несчастье значительно сильнее и глубже, чем влияние элементов двух других категорий. По сравнению с истинными личностными достоинствами, все преимущества, доставляемые положением, богатством, происхождением, оказываются тем же, чем и театральный король по сравнению с настоящим. Для блага индивида самым существенным является то, что в нем самом заключается или происходит. Поэтому одни и те же внешние события влияют на каждого совершенно различно. Находясь в одинаковых обстоятельствах, люди все же живут в разных мирах. Все зависит от свойств личности. В соответствии с ними мир оказывается то бедным, то скучным, то пошлым, то наоборот богатым, полным интереса и величия. Меланхолик примет за трагедию то, в чем сангвиник увидит интересный инцидент, а флегматик – нечто, не заслуживающее внимания. При скверной структуре личности превосходные объективные данные создадут очень плохую действительность, которая будет выглядеть как красивая местность в дурную погоду или сквозь скверное стекло. Человек не может вылезти из своей личности, как из своей шкуры, и непосредственно живет только в ней. Вот почему так трудно помочь ему извне. Это мысль стратегическая для всех личностно ориентированных методов современной психотерапии, высказанное образно и понятно. Когда пациенты осознают, что им необходимо переделывать себя, а не мир, они становятся значительно спокойнее. Индивидуальность с точки зрения Шопенгауэра определяет меру возможного человеческого счастья, а духовные силы – способность к высшим наслаждениям. Он предупреждает, что если эти силы ограничены, на долю человека останутся чувственные удовольствия, тихая семейная жизнь, скверное общество и вульгарные развлечения. Среди всех личностных элементов, по мнению философа, здоровье перевешивает все блага настолько, что здоровый нищий счастливей больного короля. Спокойный, веселый темперамент, являющийся следствием хорошего здоровья, ясный ум, сдержанная воля и чистая совесть – вот блага, которые не смогут заменить никакие чины и сокровища. «Жалок тот, в ком совесть нечиста», – сказал Александр Сергеевич Пушкин. «Умный человек и в одиночестве найдет себе развлечение в своих мыслях и в своем воображении, тогда как беспрерывная смена собеседников, спектаклей, поездок не оградит тупицу от терзающей его скуки. Для того, кто одарен выдающимся умом и возвышенным характером, большинство излюбленных удовольствий излишни, даже более того, обременительны». И Шопенгауэр подводит итог. «Для нашего счастья то, что мы такое, наша личность, является первым и важнейшим условием уже потому, что сохраняется всегда и при всех обстоятельствах. К тому же она, в противоположность благам двух других категорий, не зависит от превратности судьбы и не может быть отнята у нас. Одно лишь всемогущее время властвует и здесь». Шопенгауэр рекомендует развивать свои индивидуальные свойства с наибольшей выгодой, то есть заботиться лишь о таком развитии, которое соответствует способностям, и в соответствии с ними выбирать занятия, должность и образ жизни. Он предупреждает, что если человек геркулесовского сложения всю жизнь будет заниматься только умственным трудом и оставлять неиспользованными те силы, которыми он щедро наделен от природы, он будет несчастен. Еще несчастнее будет тот, в ком преобладают интеллектуальные силы, и кто, оставляя их неразвитыми и неиспользованными, вынужден будет заниматься каким-либо простым, вовсе не требующим ума делом. Шопенгауэр считает, что благоразумнее заботиться о сохранении здоровья и развитии способностей, чем о приумножении богатств. Но он предупреждает, что нельзя пренебрегать приобретением всего привычного нам, и в то же время подчеркивает, что большой избыток средств немного способствует нашему счастью. Если многие богачи чувствуют себя несчастными, то это от того, что они не причастны к истинной культуре духа, не имеют знаний и объективных интересов, которые могли бы подвигнуть их к умственному труду. То, что может дать богатство, мало влияет на наше внутреннее довольство. Последнее скорее теряет от множества забот, неизбежно связанных с сохранением большого состояния. Вспомним, что труды Шопенгауэра написаны в то время, когда богатых людей было мало, поэтому его мысли, опережая время, не получили практического распространения. Ведь все современные личностно ориентированные методы психоаналитического, гуманистического, экзистенциального направлений фактически выполняют возникший социальный заказ сытого общества развитого капитализма. Сытых стало много, а счастливых не прибавилось. Сколько людей в постоянных хлопотах, неутомимо, как муравьи, с утра до вечера заняты увеличением уже существующего богатства. Их пустая душа невосприимчива ни к чему иному. Высшие наслаждения, духовные, недоступны для них. Тщетно стараются они заменить их отрывочными, мимолетными и чувственными удовольствиями, требующими мало времени и много денег. Результаты счастливой, сопутствуемой удачей жизни такого человека выразятся на склоне лет в порядочной куче золота, увеличить или промотать которую предстоит наследникам. О двух других категориях Шопенгауэр говорит меньше, ибо о богатстве сказать особенно нечего. Но о добром имени заботиться должен каждый, о чине тот, кто служит государству, о славе немногие. Философ предлагает заботиться о развитии и сохранении личностных свойств более всего. Фромм в последующем назвал базовой любовью любовь к себе, а святой обязанностью любого человека – обязанность развивать свои способности. Шопенгауэр верно подметил, что зависть к личностным достоинствам – самая непримиримая и скрывается особенно тщательно. И действительно, если наша личность плоха, то испытываемые нами наслаждения уподобляются ценному вину, вкушаемому человеком, у которого остался привкус горечи во рту. Наша личность является единственным и непосредственным фактором нашего счастья и довольства. Поэтому он призывает заботиться больше всего о развитии и сохранении личностных качеств. Из этих качеств более всего способствует счастью веселый нрав. Кто весел, тот всегда находит причину быть таковым. Если он весел, то безразлично, стар он или молод, прям или горбат, богат или беден, он счастлив. Поэтому Шопенгауэр предлагает всякий раз, когда в нас появляется веселость, идти ей навстречу. Что нам могут дать серьезные занятия, это еще вопрос, тогда как веселость приносит непосредственную выгоду. Только она является наличной монетой счастья, все другое – кредитные билеты. Непосредственно давая нам счастье в настоящем, она является высшим благом для существ, действительность коих осуществляется в неделимом настоящем между двумя бесконечностями времени. Здесь угадываются идеи гештальт-терапии, призыв жить здесь и теперь. Шопенгауэр считает, что ничто не вредит так веселости, как богатство, и ничто не способствует ей больше, чем здоровье, которое составляет 0,9 счастья. Он рекомендует уделять достаточное внимание своему здоровью и указывает, что здоровьем не следует жертвовать ни ради богатства, ни ради карьеры, ни ради славы. При хорошем здоровье все становится источником наслаждений, тогда как без него никакое внешнее благо не может доставить удовольствия. Даже качества ума, души, темперамента замирают при нездоровье. Может способствовать счастью и красота, которую Шопенгауэр рассматривает как открытое рекомендательное письмо. Возможно, это и так, но в человеческом обществе, как показывает моя практика, красота чаще является фактором, приводящим к несчастью. Литвак, 1996. Врагами человеческого счастья Шопенгауэр считает горе и скуку. Как только человек удаляется от одного, то он сразу приближается к другому. С внешней стороны нужда порождает горе, а изобилие и обреченность – скуку. Сообразно с этим класс бедных борется с нуждой, а класс богатых – со скукой. Внутренний антагонизм этих зол связан с тем, что тупость ума делает человека менее восприимчивым к страданиям, но, с другой стороны, она порождает внутреннюю пустоту, которая требует внешних возбуждений. Отсюда низкопробное времяпрепровождение, погоня за обществом, развлечениями, удовольствиями, роскошью, толкающей к расточительности, а затем в нищету. По мнению Шопенгауэра, Ничто не спасает от этих бед так, как внутреннее богатство, богатство ума, богатство духа. Чем выше дух, тем меньше места остается для скуки. Нескончаемый поток мыслей, их вечно новая игра по поводу разнообразных явлений внутреннего и внешнего мира, способность и стремление к все новым и новым комбинациям их, все это делает одаренного умом человека, не поддающимся скуке. Умный человек стремится избежать горя, добыть спокойствие и досуг. Он будет искать тихой и скромной жизни. Ведь чем больше человек имеет в себе, тем меньше ему требуется извне. Если бы качество общества можно было бы заменить количеством, тогда даже стоило бы жить в большом свете, но, к несчастью, 100 дураков вместе взятых не составят и одного здравомыслящего. Шопенгауэр считает, что духовно пустой человек часто боится одиночества, ибо в одиночестве он видит свое внутреннее содержание. Шопенгауэр терпеть не мог духовно пустых людей. Следующий отрывок я приведу полностью. «Глупца в роскошной мантии подавляет его жалкая пустота, тогда как высокий ум оживляет и населяет своими мыслями самую невзрачную обстановку. Сенека правильно заметил: всякая глупость страдает от своей скуки. Не менее прав Иисус, сын Сироха. Жизнь глупца хуже смерти. Можно сказать, что человек общителен в той мере, в какой он несостоятелен. Способ использования досуга показывает, до какой степени досуг иной раз обесценивается. Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время. Человек же талантливый, стремится его использовать. Ограниченные люди потому так сильно подвержены скуке, что их разум является не более как посредником в передаче мотивов воли. Если в данный момент нет внешних мотивов, то воля спокойна и ум в праздном состоянии. Ведь ум, как и воля, не могут действовать по собственному импульсу. В результате ужасный застой всех сил человека – скука. С целью ее прогнать, воле подсовывают мелкие, случайные, наугад выхваченные мотивы, желая ими возбудить волю и тем привести в действие воспринимающий их разум. Такие мотивы относятся к реальным, естественным мотивам так же, как бумажные деньги к звонкой монете. Ценность их произвольна, условна. Таким мотивом является игра в карты, изобретенные именно с этой целью. Вот почему во всем свете карточная игра сделалась главным занятием любого общества. Она мерила его ценности, явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами, стараясь отнять у партнера несколько золотых. Поистине жалкий род. Шопенгауэр предлагает судить о человеке по тому, как он проводит свой досуг. Досуг является венцом человеческого существования, так как в нем человек становится обладателем своего «я». Счастливы те, кто в период досуга находит в себе что-то ценное. Большинство же в эти часы представляют собой ни на что не способного субъекта, отчаянно скучающего и тяготящегося самим собой. Наблюдательный слушатель уже увидел в высказываниях Шопенгауэра будущий экзистенциальный анализ, одним из основных положений которого является следующее. Многие неврозы – результат отсутствия смысла жизни. Философ не дает рекомендаций. Это дело будущих исследователей, но он разоблачает пустоту бессмысленной жизни и не устает повторять, что самым ценным для каждого должна быть его личность. Как счастлива страна, которая нуждается в малом ввозе или совсем в нем не нуждается, так и из людей счастливым будет тот, в ком много внутренних сокровищ и кто для развлечений требует извне лишь немного или ничего. Ведь все внешние источники счастья и наслаждений ненадежны, сомнительны, приходящи, подчинены случаю и могут иссякнуть. Наши личные свойства сохраняются дольше всего. Кто имеет много в себе, подобен светлой, веселой, теплой комнате, окруженной тьмой и снегом декабрьской ночи. В своих работах Шопенгауэр призывает к личностному росту. Все современные психотерапевтические системы устраняют препятствия на его пути. Философ подчеркивает, что только человек с избытком духовных сил живет богатой мыслями жизнью, сплошь оживленной и полной значения. Импульс извне дают ему явления природы и зрелища человеческой жизни, а также разнообразнейшие творения выдающихся людей всех эпох и стран. Собственно, только он и может наслаждаться ими, лишь для него понятны эти творения и их ценность. Именно для него живут великие люди, к нему лишь они обращаются, тогда как остальные в качестве случайных слушателей способны усвоить разве какие-нибудь клочки их мыслей. Правда, этим у интеллигентного человека создается лишняя потребность учиться, видеть, образовываться, размышлять. Благодаря им, потребностям, интеллигентному человеку доступны такие наслаждения, которых не существует для других. Богато одаренный человек живет наряду со своей личной жизнью еще вторую, а именно духовную, постепенно превращающуюся в настоящую цель, причем личная жизнь становится средством к этой цели, тогда как остальные люди именно это пошлое, пустое, скучное существование считают целью. Шопенгауэр предлагает исходить из законов природы. Тогда понятно, что нужно делать. Исконное назначение сил, коими природа наделила человека, заключается в борьбе с нуждою, теснящей его со всех сторон. Раз эта борьба прерывается, неиспользованные силы становятся бременем, и человеку приходится играть ими, то есть бесцельно тратить их, ибо иначе он подвергнет себя действию другого источника человеческого страдания – скуки. Она терзает прежде всего богатых и знатных людей. У таких людей в юности большую роль играет физическая сила и производительная способность. Но позже остаются одни душевные силы. Если их мало, если они плохо развиты, то получается серьезное бедствие. Выход Шопенгауэр видит в развитии высокой интеллигентности. Понимаемая в узком строгом смысле слова, она является труднейшим и высшим творением природы и вместе с тем самым редким и ценным, что есть на свете. Что касается самым ценным, то здесь можно смело согласиться с философом. Что же касается самым редким, то тут следует сделать некую оговорку и сказать, что в развитом виде встречается редко. К сожалению, весь воспитательный и образовательный процесс направлен на то, чтобы заглушить творческое мышление и развитие интеллигентности. Способных же к творческому мышлению у нас вполне достаточно. Да посмотрите на детей, ведь они все умные. Это потом мы их делаем дураками, заставляя жить так же глупо, как живем сами. Главное не в количестве ума, а в его направлении. Но вернемся к Шопенгауэру. При такой интеллигентности появляется вполне ясное сознание, а следовательно отчетливое и полное представление о мире. Одаренный ею человек обладает величайшим земным сокровищем, тем источником наслаждений, по сравнению с которым все другие ничтожны. Извне ему не требуется ничего, кроме возможности без помех наслаждаться этим даром, хранить этот алмаз. Ведь все другие, недуховные наслаждения, суть низшего рода, все они сводятся к движениям воли, то есть к желаниям, надеждам, опасениям, усилиям, направленным на другой объект. Без страданий при этом не обойтись. В частности, достижение цели обычно вызывает в нас разочарование. Наслаждения духовные приводят лишь к уяснению истины. В царстве разума нет страданий, есть лишь познание. Духовные наслаждения доступны, однако человеку лишь через посредство, а следовательно и в границах собственного разума. Весь имеющийся в мире разум бесполезен для того, у кого его нет. Можно понять пессимизм Шопенгауэра, ведь он считал разум редко встречающейся вещью, данной от природы. Мой оптимизм основан на том, что задатки есть у всех. И страдают люди не от отсутствия ума, а от того, что он не получил или должного развития, или правильного направления. Разработанная мною техника интеллектуального транса позволяет развить ум и придать ему соответствующий вектор. Сейчас мы уже знаем биохимию счастливой жизни, выброс в кровь эндорфинов в процессе творческого мышления, а это возможно при правильном использовании своего ума, но уже Шопенгауэр писал: «Тот, кого природа щедро наградила в умственном отношении, является счастливее всех. Обладателю внутреннего богатства не надо извне ничего, кроме одного обязательного условия – досуга, чтобы быть в состоянии развивать свои умственные силы и наслаждаться внутренним сокровищем. Другими словами, ничего, кроме возможности всю жизнь, каждый день и каждый час быть самим собою». Он приводит высказывание Аристотеля. «Счастье в том, чтобы без помех упражнять свои способности, каковы бы они ни были. Но ведь и основной задачей современной психотерапии является возвращение человека к самому себе и такой организации жизни, при которой он упражнял бы свои способности и имел бы от этого доход. Тогда исчезает ощущение, что ты работаешь, а есть чувство, что ты живешь. Если я пишу книгу, и мне это нравится, и одновременно дает доход, то я чувствую себя счастливым. Если я делаю это только ради денег, то писательский труд становится каторгой. Лучше заняться чем-нибудь другим. Но часто заняться тем, что тебе нравится, не удается. Тогда следует попытаться найти интерес в том, чем ты вынужден заниматься. Я выработал правило: найди интересное дело или интерес в деле. И я стараюсь помочь в этом своим подопечным. Если бы Шопенгауэр знал достижения современной психотерапии, он бы понял, что умных от природы людей очень много, но в процессе воспитания их приучили делать глупости, ставить маленькие цели и не научили приспосабливаться к обстоятельствам. Приведу короткий пример, в котором слушатель увидит техники трансактного и экзистенциального анализа. Л, 22 года, студентка Института народного хозяйства, жаловалась на скуку и бессмысленность жизни. Учеба ее не интересовала. Она мечтала стать модельером верхнего платья, но по настоянию матери, главного бухгалтера крупной фирмы, поступила учиться на экономиста. Я ей посоветовал изменить цель и предложил увидеть себя хозяйкой салона мод. Тогда ей станет понятно, для чего изучать экономику. А свободное время можно посвятить моделированию одежды. Довольно быстро скука прошла, девушка подтянулась в учебе и даже стала участвовать в выставках модельеров. Через год на одной из выставок она заняла первое место. Теперь о ее судьбе можно не волноваться.